они аллегорически означают разных бесов. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые». Вот это очень таинственная такая заповедь, принцип. То есть Господь говорит евреям, но с точки зрения исторической это понятно. Господь говорит, я сразу их не прогоню, потому что вы сразу не освоите всю землю, а по мере того, как вы будете ее осваивать, я буду их сгонять, эти народы языческие. А если сразу прогнать, вы землю не освоите, они же заботятся о земле, поливают водой ее, там, выращивают что-то. А в духовном смысле эту заповедь надо понять как. Если Господь сразу нас избавит от всех соблазнов, то мы можем очень разлениться. Очень разлениться. Почему Бог нам сразу не дает того, чего мы просим у него? Даже если Бог принял решение это дать. Потому что если мы получим что-то сразу, говорят святые отцы, то мы не будем это ценить. Почему все святые дети рождались от пожилых родителей? Потому что пожилые родители всю жизнь выпрашивали этих детей. И эти дети являлись результатом десятилетий, десятилетий молитв. Это были намоленные дети, вымоленные дети. Это были святые дети. И Аким и Анна были пожилые. Именно Авраам и Сара тоже были пожилые. Почти все родители святых людей были очень пожилые. Такой духовный смысл, аллегорический. «Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей». А какой земли сей аллегорически? Бог создал человека, чтобы человек, Адам, возделывал землю. Бог нас создал, чтобы мы возделывали вот эту землю. Почему человек – это земля? А человек создан из праха земного. И вот когда ты возделываешь свою душу, убираешь сорняки, как Адам в раю трудился, ты очищаешь свой внутренний духовный мир, о котором Христос сказал, «Царствие Божие внутрь вас есть». То есть, когда ты в себе убираешь сорняки греховные, то ты обретаешь в себе Царствие Божие, присутствие Бога. И мало-помалу Господь будет помогать, не сразу. Потому что если сразу Господь поможет, у человека может появиться ложная мысль, что это я сам справился со всем. Апостол Павел так и не справился со всеми своими проблемами. Господь говорит, что ему жало в плоть дано было. И он имел жало в плоть, чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровения. И Павел прямо говорит, дано мне жало в плоть, чтобы не превозносился через чрезвычайностью откровения. Апостол Павел был очень великий человек. Иоанн Златоуст называет его арфой Духа Святаго. Но это было основание возгордиться. И было дано жало в плоть. Он говорит, ангел сатаны удручает меня. Это какое-то искушение было, очень серьезно. Далее мы читаем. «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки Великой Ефрата, ибо предам в руки ваши жителей всей земли и прогонишь их от лица твоего. Не смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Итак, мы не должны называть имена других богов. Мы должны стремиться разрушить идолы других богов. Мы должны понимать, что чужое служение, языческое служение, обряды всякие, масонские, коммунистические обряды, это авода-зара. Авода-зара – это чуждое служение, то, которое является противоположностью служению Богу.